только за то, что он говорил ей горькую правду. Собирается переходить в другой театр. Единственное утешение у меня, что воспитала человеком внука. А может, это просто генетика? Она рассмеялась сквозь слезы. Я сел рядом и обнял ее. И генетика, и воспитание. Если во мне есть что хорошего, то все от бабушки. Спасибо, Коленька. А что, если мне поговорить с этим Успенским? Бабушка смутилась. Ты еще болен, потом. Бабушка накрыла меня пледом и вышла. Я закрыл глаза. Но какой уж там сон! Что-то меня тревожило. Бабушка определенно не все мне сказала. У нее не хватило решимости. Почему у нее было такое смущенное лицо? Почему она так странно на меня смотрела? Я быстро сел на постели. Потом встал и открыл форточку. Я задыхался. Что же? Ну, конечно, та Сеся. Она же происходила в августе 48-го года. А я родился в апреле 47-го. Я уже был... Значит, мой отец этот Успенский. Марк, друг мой, как мне трудно сейчас. И хотя я уже взрослый парень и даже мечтаю жениться на любимой девушке, узнать это нелегко. Я его люблю, своего отца, и никогда не примирюсь с тем, что он мне вовсе не отец. Он мой отец! Мой отец! Я не могу его потерять. Если мама уйдет, мы останемся с ним. Но в каком глупом положении и бабушка, и я? Может, папа теперь нас и знать не захочет? Бабушка сидела на кухне, не зажигая огня. Уже смеркалось. Я остановился в дверях. «Этот Успенский мой отец?» «Да, Коленька». «Он хоть раз в жизни вспомнил, что у него есть сын?» «Он никогда не забывал. Когда ты был маленький, и он приезжал, я водила тебя к нему. А когда...» «Вот уж не помню. Ты был совсем маленький. А когда подрос, я писала о твоих успехах в школе, посылала твои фотографии. Он очень хороший человек. Папа меня усыновил?» «Да. Дмитрий очень хотел иметь сына, но Лиля... Она чуть не умерла во время родов и больше ни за что не хотела иметь детей. И он усыновил тебя». Он начал воспитывать тебя. Понимаю. А ты называла его мистером Мордстоном. Да, я считала его суровым отчимом, а он... Он только хотел быть отцом. Он боялся, что ты вырастешь болезненным. Я повернул выключатель. Бабушка стала готовить чай. Глаза ее были заплаканы. После чая мы сели у телевизора. Говорить не хотелось. Передавали хороший концерт из Ленинграда. Мама пришла ночью, когда я уже спал. Глава 13. Снова вдвоем с бабушкой. Утром я проснулся с ощущением беды. Мне показалось, кто-то плачет. Я наскоро оделся и вышел. Мама что-то делала у себя в комнате, а бабушка сидела на кухне, но не плакала. На плите выкипал чайник. Я выключил газ. «Лиля уходит», — сказала бабушка шепотом. «Николай получил квартиру, и она уходит к нему». Заспанный, вихрастый, я бросился в мамину комнату. Она укладывала в чемоданы свои платья. Гардероб был открыт настежь и наполовину пуст. «Мама!» — позвал я в отчаянии. «Мама, что ты делаешь? Подумай!» «Я ухожу от Дмитрия!» — трагически произнесла мама. «Он тебе не отец! Я ухожу к твоему отцу! Кстати, он очень хочет тебя видеть! Я сделала ошибку, когда разрушила семью! Теперь я хочу эту ошибку исправить! Все-таки у нас сын!» «Нет у вас никакого сына!» — Вне себя закричал я. «Двух отцов не бывает! У меня только один отец, чью фамилию я ношу! Кто меня воспитал? Как тебе не совестно, мама?» «Почему мне должно быть совестно?» — невыразительно спросила мама.